Они выполнили свое предназначение и активировали заклинание, пожал плечами Конрад. Затем вспомнил Саида, его назойливость, и не удержался от вопроса. «Вы знали, что Хендриксон обзавелся там потомством?» «Я все знаю, Конрад», — проскрипел голос из-под капюшона. Лица Бергсон не видел. «Обо всем». Конрад не подал виду, но внутренне поежился. «Знает ли великий магистр о нем, или нет?» Перед глазами встал милый, уютный домик на краю леса. «Деревенька нет, нельзя даже думать об этом». Великий магистр тему развивать не стал, он ее сменил. То ли для того, чтобы Конрад нервничал и гадал, то ли, действительно не знал. «Время перерождения близится, оно на днях, Конрад», — сообщил магистр. «В этот раз я буду первым в ритуале, это тело слишком слабое. Мне привести послушников?» «Нет», — дернулся рукав балахона, — «я уже нашел приемника, но остальные из верхушки ордена могут мне помешать. Господин, я не думаю». «Конрад, они забыли о нашем предназначении?» Капюшон дернулся и свет чуть было не проник под него. Конрад даже затаил дыхание, тьма одержала победу, и командор так и не увидел лицо великого магистра. «Впрочем, как и всегда, забыли и предались земным соблазнам», — прошипел капюшон, каждое слово источало яд. «Золото, власть, все популярные грехи всех религий этого мира теперь им присущи. Но причем, при том, что я единственный, кто противостоит их помешательству, и напоминает о нашей цели освободить господина». Великий магистр повернулся к окну, в которое влетел звук часового боя с башни Штатттурм, и с ненавистью в голосе добавил: «Они спят и видят, как избавиться от меня, они не знают. А Кирилласе, нет, эти трусы постарались бы от него избавиться. Знал бы ты, как их переполошила новость о троллях из поезда», в голосе магистра слышалась злоба. «Они собрали совещание, на котором предлагали заключить с северянами союз. Представляешь, союз? Зачем, господин?» «Чтобы поделить рынки сбыта», — хмыкнул магистр, — «не завоевать, не отстоять, поделить». Великий магистр замолчал, и Конрад не осмелился задавать вопросы. «Чтобы выжить, мне нужно их напугать, стать тем, к кому они побегут за помощью». Капюшон снова повернулся к Конраду. «Мы посеем хаос в этом мире, Конрад, такой хаос, что они, хоть и мертвы уже тысячи лет, но обосрутся от страха. Вы хотите призвать Нижний мир Египта? Это идеальное решение, Конрад», — прошептал великий магистр, в его голосе послышалась усталость. «Они испугаются, я пройду перерождение, а потом мы нанесем удар по Российской империи». «Чтобы Айтос явил себя», — кивнул Конрад. «Да, поторопим его, он слишком увлекся интригами и играми в современного аристократа». «А северяне, тебя они не должны волновать, Конрад, на тебе Айтос. Подготовь порталы в крупных городах и оставь вторую пластину призыва себе. Я дам тебе сигнал, когда ее активировать». С того разговора прошло уже несколько дней. Конрад измучился в перелетах и поездах, но задание господина выполнил. После Адлера он собирался лететь в Санкт-Петербург. Отпуск за свой счет в академии заканчивался, а еще, там, в подвалах учительского общежития, находилось идеальное место для портала в загробный мир Древнего Египта, где-то в Норвегии. Господин, она не могла поступить иначе, ее окружили, загнали в угол, заставили, вынудили, убили ее возлюбленного. У нас в организации запрещены отношения между сотрудниками. Да, но, кто ее начальник? Я, уволен. Избавьтесь от него. Попытка оправдаться превратилась в бульканье и хрип. Два дюжих молодчика в пиджаках и брюках, но с бородами, заплетенными в косички, умело сработали длинными ножами с крамосаксами. Подхватили за руки безвольное тело и, оставляя на деревянном полу багровую полосу, потащили его из помещения. Алов, человек, отдавший приказ избавиться от бывшего сотрудника, посмотрел на людей за столом: «Проведи проверку, всех, кто нарушил правила личных отношений, уволить». «Да, господин», кивнул светловолосый здоровяк. «Бьорн, а не будет ли это слишком?» Поежилась женщина, сидящая рядом с тем, кого назвали Аловом. «Мы все живые люди, и нам сложно строить отношения с теми, кто не владеет секретами. Ты видишь, к чему это приводит». Бьорн Сигурдсен, глава Северного объединения жрецов, встал из-за стола. «Люди забывают о долге, руководствуются личными мотивами, а мы терпим убытки. Какие убытки нам принес этот тролль?» Поддержал женщину еще один мужчина. «Астрид, Тарфридр». Бьорн Сигурдсен посмотрел на них по очереди и указал рукой на другой конец стола. «Заслушайте сначала доклад Фрира. Мой агент докладывает, в отличие от остальных, этот северянин был невысокого роста, и пышной бороде с шевелюрой, предпочитал гладко выбритую голову, полностью, даже без бровей, что известный вам командор Ординацпу Конрад Бергсон, недавно вернулся в столицу, а до этого посетил несколько крупных городов Российской империи, где, в укромных местах, оставил руны призыва. «Откуда будут призывать?» – спросила Астрид. «Из какого мира?» «К нам он не завез такой подарок», – уточнил Олаф, а никто из агентов так и не пояснил, почему они орден. Почесал бороду Тарфридр. «Странное же название. Орден Центр призыва и усиления. Должно быть что-то еще. Орден кого-то или чего-то. Мой агент не знает», — покачал лысиной Фрир. «Была надежда на второго агента. Он неожиданно высоко взлетел в иерархии ЦПУ в Инсбруке. Но совсем недавно, вчера, он прекратил выходить на связь. И что теперь?» — спросила Астрид. «Подожду. Если не выйдет на связь, значит, его ликвидировали. Да плевать на него. Что теперь с империей делать? Они же кого-то призовут. Главное, зачем?» — усмехнулся Бьерный, убедившись, что все внимательно на него смотрят, продолжил. «Призовут и показательно уничтожат. После этого рынок Российской империи будет для нас потерян. Все идеи о расширении влияния пойдут прахом. А ты говоришь, какие убытки она нам принесла, и что нам делать? У нас только один выход», — поморщился Бьерн, — «испортить им всю игру». В ответ на их призыв открыть в империи свои порталы. «Это война с ЦПУ», — нахмурилась Астрид. «Да», — кивнул Бьерн, — «и главное, чтобы русские не узнали о нашей причастности, а были нам только благодарны». «Господа», — Фриер достал из кармана смартфон и развернул его экраном к собеседникам, — «срочные новости, смотрите». Минуту Бьерн Сигурдсен всматривался и вслушивался, затем растянул улыбку в хищном оскале. «Кажется, мы можем потягаться за влияние во всей Европе. Алов, Тарфридр, на вас старушка, Астрид, на тебе Российская империя, Академия в столице». Тихон вздрогнул, когда прозвенел звонок с последней поры. Заскрипели стулья, зашелестели тетради. Он снял очки и потер переносицу. В голове формулы и определения сливались в кашу, на сегодня более чем достаточно. «Эй!» — хлопнул его по плечу проходящий мимо Волков. «Тащи свою тощую задницу в сарай после занятий. Девчонки что-то интересное принесли». Тихон поморщился от такого панибратства, но кивнул. Его поджарая фигура больше не терялась среди однокурсников, толпившихся у выхода из аудитории. Челка падала на глаза, и он машинально откинул ее назад. «Господин Стоев, задержитесь», — окликнул его профессор. Тихон замер, перебирая в памяти, что мог натворить. За спиной послышались понимающие смешки и шепотки. Волков подмигнул, делая страшные глаза. «Можете идти, остальные», — махнул рукой профессор, и аудитория опустела. «Что-то случилось, господин профессор». Тихон нервно поправил очки. Пожилой мужчина откинулся в кресле, разглядывая студента поверх очков. «Ваша работа по нестабильности пространственно-временных аномалий при взаимодействии с артефактами переноса», — он сделал паузу, — «впечатляет». Тихон вспыхнул от неожиданной похвалы. «Откуда такой интерес к порталам, молодой человек?» В глазах профессора мелькнуло что-то похожее на подозрение. После того случая с графом Орловым, слова вырвались прежде, чем Тихон успел подумать. «Все говорят о каких-то чудовищах, прорвавшихся через портал. Хотел разобраться, как такое возможно». Профессор нахмурился, но быстро вернул лицу бесстрастное выражение. «Похвальное любопытство», — сухо заметил он, «но советую сосредоточиться на учебной программе. Случай с графом Орловым – дело жандармерии, а не студентов». Он собрал бумаги, давая понять, что разговор окончен. «Да, господин профессор», – Тихон кивнул, чувствуя острое разочарование. Даже преподаватели отмалчивались, когда речь заходила об Орлове. С тех пор, как его арестовали, прошли дни. Дни кривотолков, слухов и полного отсутствия официальной информации. Старый сарай на задворках академии ждал участников кружка. Дверь поддалась не сразу, протестующе заскрипев. Внутри уже горел свет. Под ней сидели, тесно прижавшись друг к другу, знакомые лица. Явился наконец. Волков вскинул руку в приветствии. Как всегда, последний. Профессор задержал, пробормотал Тихон, втискиваясь на единственное свободное место рядом с Машей. Девушка одарила его мимолетной улыбкой и тут же вернулась к прерванному разговору с Лидией. Сегодня на ней было голубое платье, подчеркивающее фигуру. Тихону стало жарко, и он поспешно отвел взгляд. «И представляешь, он совершенно серьезно предложил мне руку и сердце», — щебетала Маша. «Прямо там, посреди бала. И ты, конечно, была в восторге, сухо заметила Лидия, элегантно поправляя локон темных волос. Ее зеленые глаза смотрели с легким презрением. Молодой князь с приличным состоянием, чем не партия, Лидочка. Маша шутливо ударила подругу по руке. Я же не за титулом гонюсь, а за любовью, которая соседствует с банкротством. Лидия закатила глаза. Твоему отцу такой зять не понравится. Где там Володя отыскал этого чудо-телевизор? Тихон тоже заметил маленький телевизор в углу, подключенный к генератору. Экран отсвечивал тусклым синим светом, но звук был приглушен до минимума. В каморке сторожа нашел, Волков плюхнулся рядом с Лидией, расплескивая что-то из пластикового стаканчика. Клянусь, я его не украл. Просто одолжил на вечер. Очень хотел услышать новости. О графе? Тихо спросил Тихон, и все замолчали. Странно, как одно имя могло заставить компанию беззаботных студентов замереть. Кирилл Орлов. Да, Лидия взяла в руки пульт. Отец говорит, его забрала тайная канцелярия императора. Это за то, что произошло в поезде. Маша широко распахнула глаза. Говорят, там было что-то ужасное. Никто точно не знает, пожал плечами Волков. Одни говорят, террористы, другие, какие-то чудовища. Все засекречено. Даже семье ничего не сообщают. Мы были у него дома, тихо сказала Лидия. Его сестра и мать понятия не имеют, где он. Домоправительница сказала, что они каждый день обращаются в жандармерию, но безрезультатно. Слыхал, Волков понизил голос, что его держат где-то в подвалах императорского дворца. Допрашивают с пристрастием. Говорят, он имеет отношение к этим монстрам. Не может быть, выпалил Тихон. Орлов бы никогда. Ты-то откуда знаешь? Усмехнулся Волков. Тихон вспыхнул. Орлов не мог иметь отношения к чудовищам, упрямо повторил он. Он слишком-слишком благородный и правильный. Лидия фыркнула, но промолчала. Только ее тонкие пальцы, крутящие пульт, выдавали нервозность. «Давайте включим громче», она нажала кнопку. «Может, скажут что-нибудь новое». Голос диктора заполнил помещение, перечисляя обыденные события. Авария на перекрестке, открытие нового торгового центра, прибытие иностранной делегации. Ни слова об Орлове. «Какое разочарование», вздохнула Маша. «Я думала, сегодня наконец-то объявит». Ее слова прервал резкий звук сигнала экстренного сообщения. Экран замигал красным, диктор сменился, и новый голос, напряженный до предела, произнес: «Внимание всех граждан! Срочное сообщение и новости». Они все подались вперед, инстинктивно сжимаясь теснее. На экране появились размытые кадры с какой-то улицы. Камера дрожала, изображение прыгало, а потом оно выхватило нечто, заставившие Машу тихо вскрикнуть. Существо двигалось странными, дерганными движениями. Его тело представляло собой чудовищный гибрид, передняя часть как у льва, задняя напоминала бегемота, а голова... Голова была крокодилья, с огромной пастью, усеянной зубами. «Что за...» — выдохнул Волков, но его перебил голос комментатора. «Существо, которое вы видите, по мнению экспертов, напоминает древнеегипетского демона Амут, пожирателя мертвых». Тварь замечена сегодня утром в окрестностях Каира. Экран сменился другими кадрами. Огромная змея, извивающаяся между зданий, оставляла за собой разрушение. Ее чешуя переливалась в лучах солнца, а глаза светились красным. Апипи или Апофис, продолжал комментатор. Демон-враг бога солнца. Кадры снова сменились. Теперь это было существо, похожие на собаку с мордой павиана, атакующие людей на площади. Интеп, обычно наказывающий нарушителей священного пространства, показали еще несколько существ, кошмарных, невозможных, сошедших со страниц древних фолиантов. «Египетские демоны», – прошептал Тихон, судорожно пытаясь упорядочить информацию. «Как такое возможно?» Никто не ответил. Все были прикованы к экрану, где уже появились новые кадры. На этот раз огромные, мощное существо разрушало автомобили на какой-то северной дороге. Его кожа была серой, покрытой наростами, а в руке сжималось нечто похожее на ствол вырванного дерева. По мнению экспертов, это существо соответствует описанию тролля из скандинавской мифологии. Схожие случаи появления мифических существ зафиксированы в Норвегии, Дании. Тихон поймал себя на мысли, что не дышит. Воздух в сарае будто загустел, став тяжелым и неподвижным. Показали кадры с юркими, низкорослыми существами, снующими между ног людей на улицах какого-то европейского города. Гоблины, продолжал комментатор, также известные в фольклоре как кобальды или домовые. Вы понимаете, что происходит? Голос Волкова дрожал. Это же невозможно. Тролль, прошептал Тихон, вспоминая слухи о происшествии в поезде с Орловым. Говорили, что там был тролль. На экране появился карта мира, где красными точками были отмечены места появления существ. На данный момент в нашей стране монстры замечены только у границ. Армия уже стянута для противодействия угрозе. По непроверенным данным, обычное оружие и стандартные магические техники малоэффективны против этих существ. Что происходит? Повторил Волков, на этот раз громче. Кто-нибудь понимает, что за чертовщина творится? Мифологические существа оживают. Тихон снял очки, протирая стекла. Руки дрожали. Демоны, монстры, нежить, все, что когда-то было лишь легендами. Они здесь, настоящие. Но как, почему? Маша обхватила себя руками, ее голос звенел от страха. Я не. Тихон запнулся. Когда Орлова арестовали, медленно произнесла Лидия, слышала кое-какие слухи о каком-то портале в другое измерение. Что он побывал там, что привел оттуда людей, демоны и монстры. Волков ударил кулаком по столу, заставив пластиковые стаканчики подпрыгнуть. Теперь все сходится. Он открыл врата в какой-то демонический мир, и теперь эти твари лезут к нам. Нет, Тихон вскочил, едва не опрокинув стул. Орлов не делал этого. Сам подумай, это происходит по всему миру и началось сейчас, когда его задержали. Все кивнули логике слов и фактов Тихона. На экране появилась дрожащая съемка с места боя. Солдаты стреляли по огромной собаке с красными глазами. Пули отскакивали от ее шкуры, словно горох. Гарм, адская гончая скандинавской мифологии, комментировал диктор. Сейчас вы видите попытку военных сдержать существо у северной границы нашей страны. Из 60 бойцов в живых осталось лишь. Тихон сжал кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. Не выпускайте панику. Этого как раз больше всего боятся и ждут, сказала Лидия, поднимаясь. Еще рано хоронить мир. Какое хладнокровие, дорогая, Маша нервно засмеялась. Мир рушится, а ты хочешь истерику закатить? Холодно отрезала Лидия. Эти твари убивают людей не только когтями, но и паникой. Нам нужен план. План? Переспросил Волков. Какой, к черту, план? Бежать? Прятаться, молиться, и где-то там, в глубинах тайной канцелярии, Кирилл Орлов, возможно, знал ответы на вопросы, которые они еще даже не сформулировали. На экране телевизора появилось новое существо, огромный вепрь с пылающей щетиной, прокладывающий путь через толпу. Диктор называл его Сихримнером, вечно возрождающимся зверем из Вальхаллы. Сихримнер, прошептал Тихон. Он вспомнил свои исследования, отвергнутые профессорами как ненаучная фантастика. Теория о том, что все мифологические существа обитают в параллельных реальностях, разделенных лишь тонкой пленкой пространства и времени, и что при определенных условиях эта пленка может истончиться, позволяя переход. «Боюсь, миру и вправду конец», — тихо сказал Волков, глядя на экран. «Как в Рагнарёке, конец богов, конец всего. Не обязательно», — возразил Тихон, чувствуя прилив странной, почти безумной храбрости. Если порталы можно открыть, их можно и закрыть. В тусклом свете лампочки, среди пыли и паутины старого сарая, четверо студентов невольно образовали круг. Каждый и каждая боялись. Что-то новое и непонятно атакует и убивает людей по всему миру. И пока этим никто не может справиться. Надеюсь, замолчала Маша и продолжила. Надеюсь, что эти твари не появятся тут в академии. Надеюсь, с Кириллом все в порядке. Глава 13. В комнату я вернулся сразу после разговора. Переоделся в пижаму, улегся на матрас. Демонстративно, для наблюдающих через камеры, закинул руки за голову и закрыл глаза. Пусть думают, что сплю и ни о чем не переживаю. На самом же деле мысли метались по голове, стучали в набат. Отличие тайной канцелярии от жандармерии я понял сразу. За напускной вежливостью и спокойствием проглядывала простая мысль. Нам плевать на твои права. О каких правах речь? Да все просто. Здоровье аристократа, такая же тайна, как и дела рода. Истории болезни и обращений к докторам хранятся, как зеница ока. Никогда не знаешь, кто и зачем будет использовать такую информацию. Потому у благородных либо личные доктора, либо в клиниках строгая секретность. Даже карточки выдаются на руки, и никаких электронных баз не ведется. Если просочится слух, что в больнице имеется утечка информации, то проблем не оберешься, как репутационных, так и с законом. А тут, тайная канцелярия прямо заявляет, мы проведем медицинские исследования. Возможно, они и сохранят это в тайне, но покажут куче народа и, скорее всего, сохранят в архивах. Хотя, лично меня это особо не волновало. Главная опасность – проверка на одержимость. Вот где у меня рыльце в пуху. Казалось бы, чего мне переживать. Один раз я уже обманул проверяющих ЭКСПУ и, вот он я, здесь. С другой, до того успешного раза были сотни провалов, когда меня выбрасывали из тела и отправляли обратно в Тартар. Не хочу снова в царство мертвых. Мне тут нравится, и дел много осталось. Сердце от предчувствий сжалось и застучало быстрее. Сна не было ни в одном глазу. Тело охватило странное ощущение оторопи. Меня настолько удивило это ощущение, что мысли сменили направление. Что это? Я боюсь, так люди испытывают страх? Ну, пусть испытывают, но я тут при чем? Да, мне предстоит самая серьезная схватка из всех, что были после перерождения, но, ничего нового. Я постоянно ходил по краю, так какого Цербера, стоило так подумать, как все успокоилось. Осталось только предвкушение предстоящей схватки, не адреналиновое, когда ты готов сорваться в бой, когда подрагивают руки и ноги, а спокойное, собранное, щекотавшее мозг. Предвкушение интеллектуальной схватки, соревнование в мастерстве искусства, что они могут противопоставить мне, такой же ритуал, как и ЦПУ, я буду к нему готов, что-то новое, у них есть своя технология, надо выяснить, коли так, мне необходимо внимательно смотреть по сторонам, подмечать детали, в них кроется успех, интересно, как там мама, добралась до дома, все у нее хорошо, все же она сильно испугалась на вокзале, а мои слова ее не особо успокоили. Жаль, дед должен добраться до города только через пару дней. Он бы успокоил ее. В двери щелкнул замок, затем кто-то постучал. «Господин Орлов, вас ждут на обследование», — послышался голос. Для виду я полежал еще немного. Дождался, когда стук повторится, и только потом открыл глаза, потянулся. В коридоре стоял новый охранник, огромный малый. От него веяло уверенностью в себе и магическим фоном артефактов. Побрякушек на нем было столько, что сразу и не разберешь, какой у него ранг, но я понял, что он бакалавр. Тут же в голове мелькнула мысль сбежать, вырубить его, пробраться до ближайшего окна, и пусть ловит меня по всему Питеру, а потом и стране. Мысль мелькнула и исчезла. Нельзя. Что мне потом делать? Скрываться? А как же мама, сестра и мой род? Как мне потом восстанавливать ауру? Нет, выход один. Пройти ритуал экзорцизма и дождаться, когда отпустит, если отпустит, но там посмотрим, если начнут мурыжить, что-нибудь придумаю. Путь до медицинского блока не показался мне долгим, то ли они развернули его буквально за углом, то ли меня изначально разместили рядом с ним. Мы подошли к стеклянным дверям, и конвоир свернул в сторону. «Душевая», — сообщил он мне, — «я подожду здесь». Наконец-то кому-то пришла в голову мысль, что после поезда мне хочется привести себя в порядок. С другой стороны, души отсутствия почтения в голосе бакалавра говорили, что я тут надолго. В раздевалке душевой оказалась новая пижама, на этот раз светло-зеленого цвета. В голове тут же появился образ Марии, которая с умным видом, словно дурачку, говорила: «Фисташковый, а не зеленый. Интересно, как там ребята? Они знают, что меня забрали. Что думают? Переживают? А как это переносит шальная? К жандармам она еще может заслать адвоката, а в тайную канцелярию, может, не стоит о ней даже думать. Выйду отсюда, а ее уже и след простыл. Слишком уж пугающе должно выглядеть все, что происходит со мной в последнюю неделю. Для нее особенно. Горячие струи воды подарили ощущение чистоты и бодрости. Лишние мысли отступили, и я вышел в медицинский блок с твердым намерением доказать всем, что я великий маг. Где там ваши экзорцисты? Подать их сюда. Но сначала подали меня. Будет не больно, хриплым голосом сообщила пожилая женщина в белом халате, когда мы оказались в кабинете с надписью «Процедурная» на двери. Стены здесь были выложены кафелем и отливали небесной синевой. Холодный свет из ламп с потолка. Провожающий остался у входа, а мне указали на старое кресло с высоким подлокотником. «Обещайте», — я не сдержался и добавил в голос жалобных ноток. «Конечно, не беспокойтесь», — хмуро кивнула женщина, ее лицо избороздили морщины, и она оскалилась, попытавшись улыбнуться. Интонации голоса и внешний вид не сходились с ее словами. Она говорила, как серийник из какого-нибудь триллера. Из-за этого ее слова имели обратный эффект. Уверен, будь тут ребенок, он бы расплакался. «Это как укус комарика», — добавила она и помазала сгиб руки ваткой со спиртом. а я смогу после него играть на пианино?» Не удержался я от вопроса, когда игла воткнулась мне в руку, а шприц стал наполняться кровью. «Это всего лишь укол», — буркнула она, растеряв даже намеки на вежливость, когда все было кончено. «Так что сможете?» «Отлично», — улыбнулся я, а то раньше не мог. Она замерла на месте. Брови поднялись, а рот приоткрылся в немом вопросе. Я не стал дожидаться ее слов. Прижал к руке ватку и пошел к охраннику, который с трудом сдерживал улыбку. В коридоре меня шатнуло. Эта тетка выкачала из меня, наверное, литр крови. Я упер руку в стену и спросил: «Кормить будут?» «После процедур», — равнодушно ответил охранник, а не натощак. «Чувствую себя подопытным кроликом». В следующем кабинете стоял аппарат МРТ. Довольно молодой доктор выяснил, нет ли у меня татуировок и металла в организме, а потом указал на лежанку. Не знаю, как она называется, зато, кажется, теперь знаю, как себя чувствует ребенок в утробе матери. Темно, не пошевелиться, вокруг что-то шумит и грохочет, и так долгое время. А потом ты медленно движешься вперед, навстречу свету в конце туннеля, и тебя встречает человек в белом халате. Показывать снимки МРТ, как и рентгена после, мне отказались. А мне стало очень интересно. Все же, я ни разу не видел себя вот так, со стороны. Магическое самолечение работает по-другому. Там я вижу энергетическую структуру, а тут что-то новое. В этот раз в коридоре мы оказались не одни. Из соседнего кабинета вышла женщина с девочкой, которых я спас. В глазах у женщины мелькнуло узнавание, но она сдержалась от каких-либо действий. Лишь устало вздохнула и отвела взгляд. Девочка же наоборот, расцвела улыбкой и задорно помахала мне. Ответил на ее приветствие и прошел в комнату, из которой они появились. Психиатр, гласила табличка на двери. За столом напротив широкого, во всю стену окна, сидел уставшего вида мужчина. Он грустно посмотрел на меня и пригласил присаживаться. «Ну и денек, сегодня», — произнес он, доставая из ящика чистый лист, выматывает. «Хотите поговорить об этом, доктор?» — спросил я, широко улыбнувшись. «Что конкретно вас волнует? Расскажите». Мужчина в ответ рассмеялся. 1-0, господин Орлов, 1-0, уели. Подскажите, пожалуйста», мой взгляд скользнул к бейджу на его халате, «Константин Федорович, а до какого счета мы играем?» 2-0, прочитал я в его глазах, и он сменил тактику поведения. Сделался серьезным, зазвучали скучные вопросы о моих ощущениях и переживаниях. Что я ощущал в портале, что после? Снятся ли кошмары, страшно ли стало жить? Отвечал я сухо. Ничего нового не сообщил, только то, что сказал Соколову. Доктор что-то записал, и на этом все. На сегодня обследование закончилось. Охранник отвел меня в комнату, а затем принесли обед. Надо отметить, обильный и основательный. Морить меня голодом не собирались. Ближе к вечеру, перед ужином, снова вызвали на допрос. Те же самые вопросы, те же самые ответы. Палку никто не перегибал, давление не оказывали. На следующий день ритуала экзорцизма не было, только новые процедуры. Меня облепили какими-то датчиками, заставили ходить по беговой дорожке, использовать магию. Вреда мне это не несло, и я подчинялся. Повторилась беседа с психиатром, а вечером новый допрос. На этот раз Соколов выглядел напряженным. «Я мог бы лишить вас ужина за одинаковые ответы», попытался он надавить на меня. «Ложь, а другие ответы, это она позволит мне не остаться голодным», усмехнулся я. Его не смутили мой тон и настрой, он впился глазами в меня. «Не ложь, а правда. Я знаю, что вы говорите не все, а я знаю, что по вашим словам я не задержан, но на деле выходит по-другому», улыбнулся я. «Вы же понимаете, что», он прикусил губу, «в основе наших отношений лежит, что в основе всех отношений, с древности, лежит взаимовыгода», перебил я его. «Ты мне, я тебе», так гласит древнейшая истина. «Вы не в том положении». «А в каком я положении?» Усмехнулся я. «Власть у вас, на моей стороне лишь информация и возможное общественное мнение. Общество не заступится, не надо думать. Поэтому все просто, пожал я плечами, с вас гарантии, а я расскажу что-то новое. Не знаю, насколько я был убедительным, но у меня сложилось впечатление, что ему очень нужна информация. Не в плане исследований, было что-то еще. А что было у меня? В сущности, немного. Я умолчал о великане и о том, как закрыл портал. Единственный вариант, как мне кажется, это раздуть значимость своих знаний и выбить из них гарантии неприкосновенности. Но это сработает лишь до проверки экзорцистов. После нее меня либо так и так отпустит, либо изгонит в Тартар. Был еще третий вариант, заточение в темницу и надолго. Но тогда я просто сбегу. Навести таинственности и добавить важности нерассказанным сведениям не вышло. То ли у канцелярии надобность отпала, то ли еще что, но с вопросами ко мне не заходили дня четыре. Даже не водили на мед обследование, не говоря уже о ритуале проверки на одержимость. Единственным человеком, которого я видел, это охранник с подносом еды. Я уже всерьез подумывал на все плюнуть и самому пойти поискать Соколова, когда дверь открылась и меня позвали на выход. В этот раз шли мы долго, гораздо дальше, чем в медицинский блок. Более того, мы прошли мимо него. В коридорах встречались люди, похожие на клерков. Они суетились и, буквально, бегали из кабинета в кабинет, сжимая в руках какие-то бумаги. Да и охранник мой был сегодня не то, что хмур, встревожен. Тревога, вообще, царила в воздухе. Мы спустились в подвал, прошли через длинный ход. Я уже приготовился к ритуалу проверки на одержимость, но мы свернули на лестницу и поднялись на четвертый этаж. Другой корпус, понял я, а там был переход. Удобно. Охранник открыл передо мной дверь в скупо обставленный кабинет. Старичок-секретарь махнул рукой в сторону еще одной двери, фанерной. Я не успел удивиться такому аскетизму, как оказался в следующем кабинете. Разглядывать голые стены и грубую мебель было не так интересно, как тех, кто здесь собрался. Два человека, следователь тайной канцелярии Соколов и другой, смутно знакомый мужчина лет 50. Господин Орлов, Соколов встал с места и протянул мне папку с бумагами, ознакомьтесь. Я принял документы, но продолжил смотреть на смутно знакомого человека. Где-то я его точно, по телевизору и в интернете. Это Лев Иванович Романов, дядя императора. Вижу, что узнали, кивнул мужчина, его глаза блеснули ледяной синевой, ознакомьтесь с бумагами, а потом продолжим. Зачем, о чем, спросил я, не сходя с места. Страха или какого-то благоговения не было, он руководил тайной канцелярией. Раз я здесь, значит, цена за мою информацию выросла, и мне надо понять, насколько. Чтобы торговаться, ощерился дядя императора, вы же этого хотели? Я не успел ответить, как он добавил, меня уверяли, что вы честный партнер, ты мне, я тебе, ведь так, поэтому я почти неделю в камере, разве это камера, усмехнулся Лев Иванович, назовем это мягкой проверкой на надежность. Ладно, я пожал плечами и раскрыл папку с бумагами, пробежал по ней взглядом, вчитался, возмущение и злость ударили в голову, сердце застучало часто-часто, мне захотелось убивать, вижу, что вас проняло, усмехнулся Лев Иванович. Признаться, меня тоже заденет, если я отделюсь от семьи, добьюсь успеха, а потом мой отец обратится к императору с просьбой признать меня утратившим доверие, несостоятельным. Эта скотина, папаша, разинул рот на мою клинику, на мой особняк. Он утверждал, что недостаток патриотичности и аристократизма быстро исправит, если меня вернут в его род. Именно так было сказано в заявлении из дворянской палаты, которое я держал в руке. Вот же... Крон его пожри, хитрый змей. Герой то не столь коварна была. Так, спокойствие, только спокойствие. Именно такой реакции от меня и добивались. Романов сам сказал, мы торгуемся. Он показал свой товар, но этого мало. С папаней я и сам справлюсь, надо миновать экзорцистов. Думаю, вы уже поняли, что есть все основания удовлетворить его просьбу. Лев Иванович продолжал смотреть на меня с интересом, как на подопытного кролика, но мы можем ответить отказом, и восстановить вашу репутацию, и как скоро меня после этого отпустит, спросил я, добавив в голос злости, а на лицо неудовольствие, я боюсь уколов, знаете ли, у нас прорывы монстров из порталов по всей границе, не сдержался Соколов, мы с трудом отбиваемся от этих тварей, а вы, даже, не хотите делиться информацией, валя, Лев Иванович оборвал подчиненного, но я понял, что это все разыграно. Романов справился отлично, а вот Соколов нет. Слишком ярко вспыхнул и быстро успокоился. Все зависит от того, что вы знаете, Кирилл Дмитриевич. Романов посмотрел на меня серьезно. Наше предложение вы услышали, репутация и свобода сию минуту. А что есть у вас? Мы знаем, что вы увлекаетесь артефакторикой и сами закрыли портал, добавил Соколов. И на этот раз его не оборвали. Да они в отчаянии. Понял я, у них прорывы и они не знают, как отбиваться, у них варианты остались пытать меня, либо отпускать, они просто надеются, что я знаю что-нибудь полезное. Хватаются за соломинку, вот и устраивают представление. Про торговлю им, скорее всего, сообщил Бестужев, вот и подход выбрали такой. Им вообще можно ничего не говорить. С другой стороны, ну, отпустит, но назло вернут к папаше. Снова время тратить, а мне еще и жить в империи. Хм, думаю, мы договоримся. Посмотрел на дядю императора. Наверное, он мнил себя великим и всесильным, но я видел в нем обычного человека. Что ж, посмотрим, насколько они договороспособны. Я знаю, как обнаружить артефакт, поддерживающий портал, и уничтожить его, протянул я, глядя в глаза Романову. Дайте гарантии, что после разговора я свободен, и папашка получит отказ. Тогда я все скажу. Железные двери тайной канцелярии разъехались в стороны, выпуская меня на свободу. Прохладный воздух ударил в лицо, свежий, чистый, без запаха антисептиков и медицинских реактивов. После заключения даже серое небо над Петербургом казалось произведением искусства. Я сделал глубокий вдох и медленно выдохнул, ощущая, как расправляются плечи. Никто не контролировал каждое мое движение, не записывал реакции, не снимал показания артефактами. Наконец-то свобода. У ворот здания тайной канцелярии выстроился внушительный кортеж из черных автомобилей. Три массивных седана с тонированными стеклами, несколько джипов сопровождения и целый отряд охранников в строгих костюмах. Все как на подбор, высокие, широкоплечие, с внимательными глазами и каменными лицами. Из центрального автомобиля, подтвердив мои недавние мысли, выбрался Петр Алексеевич Бестужев. Его грузная фигура казалась еще массивнее на фоне стройных охранников. Седые кудри до плеч трепал ветер, а в глазах читалось нетерпение. Он широким шагом направился ко мне, распахнув объятия. «Кирилл, наконец-то!» Улыбка на его лице выглядела искренней, но глаза оставались настороженными. Бестужев крепко обнял меня, похлопав по спине. От него пахло дорогим одеколоном и властью. «Как же я рад, что эта нелепица закончилась!» Продолжал он, не давая мне вставить ни слова. «Столько говорил, с кем нужно, чтобы тебя выпустили. Если бы ты знал, чего мне это стоило!» Я приподнял брови. «Я все знаю, Петр Алексеевич, и благодарен за помощь!» Бестужев замер на секунду, затем махнул рукой, словно отгоняя мои слова. «Пустяки, пустяки! Главное, ты на свободе! Никаких обвинений, никаких претензий! Эти бюрократы наконец поняли, что ты ни при чем!» Он подхватил меня под локоть, направляя к своему автомобилю. «Давай я тебя подвезу домой!» Уверен, родные заждались. Бестужев говорил слишком быстро, слишком настойчиво. Явно торопился увести меня подальше от здания тайной канцелярии. Я скользнул взглядом по его кортежу. Охранники выстроились по обе стороны, образуя живой коридор к автомобилю. Слишком много внимания для простой поездки домой. «Конечно, Петр Алексеевич!» Я кивнул, делая вид, что не замечаю его нервозности. «С удовольствием!» Стоило мне сесть в прохладный салон автомобиля, как дверь захлопнулась, отрезая от внешнего мира. Два телохранителя устроились на переднем сиденье, один за рулем, другой рядом. Бестужев занял место по левую руку от меня. Машина тронулась, плавно выруливая на проспект. Мягкое покачивание седана, тихое гудение мотора, ненавязчивая классическая музыка из динамиков. После жестких коек тайной канцелярии эта обстановка казалась верхом роскоши. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Бестужев, внимательно изучая мое лицо. «Они хорошо с тобой обращались?» «Вполне», – я пожал плечами. «Никто не пытал каленым железом, если вы об этом». Бестужев хмыкнул, но по его глазам было видно, действительно переживал. «Расскажи, что произошло?» Он постучал пальцами по кожаной обивке сиденья. «Я знаю только обрывки информации. Поезд, какие-то чудовища. Правда ли, что ты прыгнул в портал?» Я выдержал небольшую паузу, решая, сколько рассказать. Тайная канцелярия взяла с меня слово молчать о некоторых деталях. Впрочем, Бестужев и так знал больше большинства. «Да», — кивнул я, — «там был тролль, огромное существо, крушившее вагоны, и портал в иное измерение, через который оно явилось». Глаза Бестужева расширились. «И ты действительно прошел через него?» «Пришлось», — я потер шею. «Там были люди, женщина с ребенком, еще несколько пленных. Я не мог их бросить». Не стал говорить, что на самом деле направился за своим слугой. Бестужев откинулся на спинку сиденья, поглаживая бороду. «Храбрый поступок, но рискованный. Были и другие проблемы», — продолжил я. «Несколько групп вооруженных людей в поезде. Одни пытались меня убить, другие – защищать. Началась перестрелка. Бестужев нахмурился. «Об этом я слышал. Твои недоброжелатели повсюду». Автомобиль остановился на светофоре. «И кто это был?» – спросил Бестужев. «Понятия не имею», – солгал я. «Жандармы тоже не смогли определить. Слишком много тел, слишком сильные повреждения». Бестужев пристально посмотрел на меня, словно пытаясь прочитать мысли. «Но ты все-таки добрался до деда?» «Вот оно, главный вопрос, ради которого он приехал встречать меня лично». «Да», я кивнул, «успел перед самым арестом». «И как он?» В голосе Бестужева прозвучала неподдельная заинтересованность. «Все так плохо, как говорили». «Был при смерти», ответил я, наблюдая за его реакцией. «А наследство?» Бестужев подался вперед, не в силах скрыть нетерпение. «Он передал его тебе?» Я улыбнулся. «Все в порядке, Петр Алексеевич. Все прошло как надо». Лицо Бестужева просветлело. Он откинулся на сиденье, выдохнув с видимым облегчением. «Отлично, великолепно. Это отличная новость. Меня всегда забавляло, как кто-то другой может радоваться моему наследству сильнее меня самого. Но я не стал разрушать его иллюзии. Вспомнил про телефон, который мне вернули при выходе. Как мило мне его даже зарядили, когда в нем лазили. Готов поспорить, тебя засыпали сообщениями». Экран мигнул, показывая логотип производителя, затем начал загружаться. Через несколько секунд устройство ожило, и сразу же разразилась серия вибраций. Я уставился на экран. 127 пропущенных звонков, 234 сообщения, и это только от шальной. Телефон в моей руке завибрировал снова, входящий вызов. «Изольда, надо ответить», — сказал я, поднося телефон к уху. «Кирилл», — голос шальной звенел от напряжения, — «ты жив? Где ты был? Почему не отвечал? Я чуть с ума не сошла». «Изольда, успокойся», — я старался говорить ровно, — «все в порядке». Телефон разрядился, а потом его забрали на время. «Забрали? Кто забрал? Тебя арестовали?» Бестужев рядом со мной усмехнулся, показывая, что прекрасно слышит эмоциональные восклицания в трубке. «Были некоторые формальности», — уклончиво ответил я. «Все уже разрешилось. Еду домой, нам нужно встретиться». В ее голосе слышалась настойчивость. «Немедленно, клиника, там есть вопросы, и ты мне обещал ужин, помнишь?» Я улыбнулся. «Помню, конечно, но сначала мне нужно домой, родные волнуются». «Я заеду к тебе через 3 часа», — нетерпящим возражений тоном заявила она. «Надеюсь, к тому времени ты уже разберешься с семейными делами». «Не стоит», — ответил и отключился. Автомобиль свернул на улицу, ведущую к моему особняку. Шикарные дома аристократов сменили маленькие магазинчики и кафе. В этом районе столицы старались сохранить исторический облик, никаких небоскребов и стеклянных фасадов. «Мы почти приехали», — сказал Бестужев. «Надеюсь, ты не против, если я зайду? Хочу убедиться, что с твоей матерью все в порядке. Она очень переживала». «Конечно», — согласился я, гадая о настоящих причинах такого внимания. Машина остановилась у кованых ворот моего особняка. Охрана у входа вытянулась по струнке, узнав меня. Слышались радостные возгласы. «Господин вернулся. Граф жив. Слава богу». Я вышел из автомобиля и тут же оказался в центре внимания. Гвардейцы окружили меня, наперебой выражая радость. Их лица, обычно собранные и суровые, сияли искренними улыбками. «Все хорошо, парни», — я похлопал ближайшего по плечу. «Я вернулся». Бестужев шел за мной, слегка отстав, позволяя насладиться приветствием. Я чувствовал его внимательный взгляд на своей спине. Входная дверь распахнулась прежде, чем я успел взяться за ручку. На пороге стояла Ирина Леонтьевна, домоправительница, державшая хозяйство в железных руках. При виде меня у нее упал телефон, который держала в руках. «Господи, Кирилл Дмитриевич!» — воскликнула она, прижимая руки к груди. За ее спиной маячила фигура слона. Он замер, словно статуя, увидев меня. Затем его лицо расплылось в улыбке. «Кирилл!» Звонкий голос сестры прорезал общий гомон. Кирилл вернулся. Алена вылетела из глубины дома, словно маленький ураган. Не останавливаясь, она бросилась мне на шею, обхватив руками и ногами. «Ты жив?» Ее голос дрожал от слез. «Мы так боялись. Мама все время плакала». Я обнял сестру, прижав к себе. Ее тонкое тело дрожало от волнения. «Кирюша, мама, мама, Кирилл вернулся», — кричала Алена, не отпуская меня. Из гостиной появилась мать. Ее лицо было бледным, под глазами залегли темные круги от недосыпания и слез. Увидев меня, она замерла, словно не веря своим глазам. «Сынок», — прошептала она, делая неуверенный шаг вперед. «Это правда ты?» Я осторожно опустил Алену на пол и раскрыл объятия. Мать бросилась ко мне, прижалась так крепко, словно боялась, что я снова исчезну. От нее пахло домашней выпечкой и лавандовым мылом. «Почему тебя забрали?» – шептала она, ощупывая мое лицо дрожащими пальцами. «Мы ничего не знали. Жандармы молчали. Я думала». Ее голос сорвался, и она снова прижалась к моей груди, всхлипывая. «Все хорошо, мама». Я гладил ее по волосам, чувствуя, как под ладонью проскальзывают первые серебряные нити седины. «Просто недоразумение. Теперь все позади». Вера Ефимовна, Бестужев шагнул вперед, мягко коснувшись ее плеча. «Я же обещал вам, что все уладится. И вот, Кирилл дома, целый невредим». Мать подняла заплаканное лицо, взглянув на Бестужева с благодарностью. «Спасибо вам, Петр Алексеевич, если бы не вы». В этот момент со стороны подвала раздались тяжелые шаги, стук трости о паркет, размеренный и неторопливый. Из тени коридора в освещенный холл выступила высокая фигура. Дед шел неспешно, опираясь на свою трость с серебряным набалдашником. Но это был не тот умирающий старик, которого я видел в Лосневке. Его спина распрямилась, лицо посвежело, глаза смотрели ясно и твердо. Он выглядел как минимум на 15 лет моложе. «Здравствуй, внук», — произнес он, останавливаясь в нескольких шагах от нас. Бестужев застыл, глядя на деда как на призрака. Его лицо побледнело, кулаки непроизвольно сжались. «Ефим Юрьевич», — голос Бестужева дрогнул. «Ты здесь? Но как же?» — он перевел ошеломленный взгляд на меня. «Как же капище? Наследство? Ты же был при смерти». Глава 14. Дед сделал еще шаг вперед. Его трость отчетливо стукнула по начищенному до блеска паркету. Стройный силуэт в отличном строгом костюме казался почти молодым. А ведь еще недавно он едва передвигался, хоть и храбрился. «Ефим Юрьевич», — голос Бестужева звучал растерянно, он смотрел на деда, как будто перед ним стоял призрак. «Вы здесь? Но как же так?» Дед улыбнулся, показав крепкие белые зубы. Лицо его избороздили морщины, но уже не те глубокие борозды, что придавали ему старческий вид еще неделю назад. Сейчас он выглядел как крепкий 60-летний мужчина, которого никак нельзя было назвать дряхлым. «Петр, сколько лет, сколько зим?» Дед протянул руку Бестужеву. «Давненько мы не виделись. Что же ты так удивлен?» Князь механически пожал протянутую ладонь, но глаза его продолжали метаться между мной и дедом. «Я не удивлен вашему здоровью», — пробормотал он, наконец справившись с первым шоком. «Я поражен вашему присутствию здесь, особенно учитывая договоренности, что были достигнуты много лет назад». Дед отпустил руку Бестужева и оперся на свою трость сильнее, чем требовалось. Движение выглядело нарочитым. «Договоренности?» Он поднял бровь, бросив короткий взгляд в мою сторону. «Ах да, договоренности. Но те были со мной как с главой рода». Он сделал паузу, его глаза блеснули хитрой искрой. «А теперь я не глава рода». Бестужев медленно повернулся ко мне. В его взгляде читалось недоумение вперемешку с подозрением. Он открыл рот, собираясь что-то сказать, но дед опередил его. «Теперь он глава рода». Дед кивнул в мою сторону, и он приказал мне приехать. «А как я могу ослушаться приказа главы рода?» Он развел руками, словно демонстрируя полное подчинение. «Что за ерунда?» — выпалил Бестужев, его лицо начало наливаться краской. «Кирилл, что здесь происходит?» Мать, стоявшая до того молча, внезапно бросилась ко мне снова, словно опомнившись. «Сынок, ты, наверное, голоден?» Ее руки порхали вокруг меня, поправляя воротник рубашки. «Или устал? Где они тебя держали? Что с тобой делали? Тебе больно?» «Мама, все хорошо», я мягко перехватил ее руки. «Правда, меня никто не пытал». «Мама права», вклинилась Алена, заглядывая мне в лицо. «Ты бледный, что они с тобой делали? Почему никто ничего не говорил? А ты похудел», продолжала мать, словно не слыша моих уверений. «И под глазами тени. Тебя не кормили?» «Кормили», улыбнулся я. «На самом деле, неплохо кормили». Гомон голосов нарастал. Ирина Леонтьевна, подняв упавший телефон, быстро что-то говорила в трубку. Вероятно, дала кому-то знать, что я вернулся, и теперь отдавала распоряжение на кухне. Слон стоял как изваяние, но на его лице играла сдержанная улыбка. «Может, пройдем в гостиную?» – предложил я, чувствуя себя центром слишком бурного внимания. Мы начали медленно перемещаться вглубь дома. Бестужев и дед отстали, продолжая разговор на повышенных тонах. почему меня не предупредил?» Голос Бестужева дрожал от едва сдерживаемого возмущения. «Это противоречит нашим договоренностям. А я что, думаешь, сам знал? Мне приказали, я исполнил. Кто мог подумать, что доживу до такого? Времена меняются, Петр», — спокойно ответил дед. «Тебе ли не знать?» Их пикировка прервалась, когда мой телефон разразился оглушительной трелью. На экране высветилось имя Шальной. «Прошу прощения», — пробормотал я, сбрасывая звонок. «Сейчас не время для деловых разговоров». Но телефон зазвонил снова, едва я успел убрать его в карман. В этот момент в холле дома раздался звонок. Резкий, требовательный, не терпящий возражений. «Я открою», — бросил я, пользуясь возможностью вырваться из круга вопросов. Быстрым шагом направился к входной двери, оставив за спиной гомон голосов. Мать что-то говорила Алене, дед продолжал перепалку с Бестужевым. Ирина Леонтьевна отдавала распоряжение по телефону. Дверь распахнулась прежде, чем я успел до нее дойти. На пороге стояла Изольда, растрепанная, с блестящими от волнения глазами, в расстегнутом пальто поверх делового костюма. «Кириллу!» Она бросилась мне на шею. «Не заботьтесь о приличиях». Я невольно отступил на шаг, чтобы не потерять равновесие. От нее пахло дорогими духами и каким-то легким парфюмом. Прядь волос коснулась моего лица. «Изольда!» Я осторожно отстранил ее, удерживая за плечи. «Что случилось?» Она отступила на полшага, быстро оглядев меня с головы до ног. «Ты в порядке?» Скорее констатировала, чем спросила она. «Слава богу!» Ее глаза лихорадочно блестели. Она нервно облизнула губы. «У нас проблемы. Огромные проблемы. Какие еще?» Оглушительный взрыв прервал мои слова. Стекла в окнах задребезжали. С потолка посыпалась штукатурка. Где-то во дворе раздались крики и выстрелы. Я мгновенно среагировал, затаскивая Шальную в дом и захлопывая дверь. «Всем на пол!» — крикнул я, оглядываясь на застывших в шоке домочадцев. «Что происходит?» Мать прижала руки к лицу. «Нападение!» — коротко бросил я, бросаясь к окну. Сквозь щель в шторах я увидел, как возле ворот разворачивается настоящая перестрелка. Несколько фигур в черном пытались прорваться на территорию, но охрана особняка и люди Бестужева встретили их плотным огнем. Серия выстрелов разорвала вечернюю тишину. Нападавшие упали, сраженные метким огнем охраны. Остальные залегли за воротами, периодически высовываясь, чтобы сделать выстрел. «Они не пройдут», — уверенно произнес Бестужев, возникая рядом со мной. «Мои люди профессионалы». Дед медленно, но уверенно подошел к нам, его трость стучала по полу в такт шагам. Лицо его оставалось спокойным, словно уличная перестрелка была для него привычным делом. «Может, стоит помощь твоим людям?» — спросил он, глядя на Бестужева. «Вижу, нападающих многовато». Дед улыбнулся уголками губ, его глаза внезапно стали жесткими и холодными. Он поднял трость и резко стукнул ей по полу. В воздухе появилось легкое мерцание, а затем, словно из ниоткуда, материализовались призрачные фигуры. Воины в древних доспехах, с обнаженными мечами и копьями, их тела полупрозрачны, но внушали ужас. Фигуры заполнили гостиную, молчаливые, грозные, излучающие неземную силу. Бестужев отшатнулся, его лицо побелело. Мать с Аленой прижались друг к другу, глядя на призраков расширенными от страха глазами. Изольда, к моему удивлению, сохраняла относительное спокойствие, хотя и побледнела. «Что это?» — выдохнул Бестужев, не сводя глаз с ближайшего воина. «Кирилл, что все это значит?» Дед поднял руку, собираясь отдать приказ своим призрачным воинам, но я опередил его. «Не надо», — твердо сказал я. «Охрана справится». Дед бросил на меня внимательный взгляд, затем кивнул. Он снова стукнул тростью, и призраки начали таять, растворяясь в воздухе, как утренний туман под лучами солнца. «Как скажешь», — просто ответил он. «Ты глава рода». Бестужев переводил взгляд с меня на деда и обратно, его лицо выражало смесь потрясения и недоверия. «Что здесь творится?» – пробормотал он. «Ефим, так ты все-таки передал наследство?» «Я», – пожал плечами дед. «Всем управляет Кириллу». «Кириллу?» – Бестужев повернулся ко мне. Я не успел ответить. Выстрелы снаружи постепенно стихали, а затем наступила относительная тишина, нарушаемая лишь отдаленными криками. «Кажется, все закончилось», произнес я, выглядывая в окно. Действительно, нападавшие либо лежали неподвижно. Охранники осторожно приближались к воротам, держа оружие наготове. «Слава богу», — выдохнула мать, опускаясь на ближайший стул. «Что же это было?» «Это по мою душу», — криво улыбнулась Изольда, поправляя растрепанные волосы. «И ты притащила это все в наш дом?» Недоверчиво спросила Алена, впервые обратив внимание на неожиданную гостью. «А ты кто вообще, Алена?» – одернула ее мать. «Где твои манеры?» «Все в порядке», – моя компаньонка протянула руку. «Изольда, партнер вашего брата по бизнесу, мы вместе открыли клинику». «Так ты его девушка?» Глаза Алены загорелись любопытством. «Алена!» – снова воскликнула мать, но в этот раз с ноткой смущения. Шальная рассмеялась, и ее смех звучал неожиданно мелодично для такой напряженной ситуации. «Нет, мы исключительно деловые партнеры», хотя она бросила на меня хитрый взгляд. «Будущее непредсказуемо». Мать подошла к Изольде, ее лицо выражало искреннюю озабоченность. «Девушка, с вами все в порядке? Может быть, вы хотите воды, кушать, или...» «Все теперь в порядке, благодарю», — улыбнулась шальная. «Тут мне ничего не угрожает, тем более, когда ваш сын рядом». «Так ты его девушка», — никак не унималась сестра. «Алена», — мать повысила голос. «Что?» — удивилась девушка. «А тебе самой не интересно? За мной охотится, уже шестое покушение», — посмотрела на меня Изольда. «Как ты уехал?» — переключились на меня. «Понял», — кивнул. «Тогда оставайся пока у нас. Сколько гостей в нашем доме?» Обрадовалась мать. «Давно такого не было. Ирина Леонтьевна, мы сможем всех устроить?» «Да, госпожа», подтвердила женщина. «Мне кажется», мать повысила голос, «нам всем нужно успокоиться и хорошенько поужинать. После всех этих событий необходимо восстановить силы. Тем более сынок и мой отец вернулись. Так ты передал наследство?» Поинтересовался Бестужев у деда. «Нет», показал старик головой. Улыбнулся дед, а вот князю было не смешно. Он то смотрел на меня, то на своего старого друга. Рядом что-то говорили и все одновременно. «Прекрасная идея, Вера Ефимовна», поддержал Бестужев мою мать, не спуская глаз с меня. Он повернулся к деду. «Так что с наследством, у кого, кто и как ты выздоровел, ведь бы говорил?» Дед пожал плечами. «Я просто поправился, Петр. Что в этом такого удивительного? Врачи ошибаются, даже самые лучшие. А родовое капище?» Не унимался Бестужев. «Все там же, где и было», — дед усмехнулся. «А что касается наследства, все осталось в моих руках до лучших времен. Теперь торопиться не нужно». Бестужев снова перевел взгляд на меня, в его глазах читалось подозрение. Алена тут же возмутилась, что наследство есть у дедушки, а ей об этом ничего не известно. Тем более, что он был болен. Девушка уставилась на меня обиженными глазами. Шальная попыталась подхватить под руку. Мама и Ирина Леонтьевна давали рекомендации слугам и пытались сподвигнуть всех двигаться в столовую. Алена потащила меня в одну сторону, шальная держала с другой. Мать звала ужинать. Бестужев о чем-то спорит с дедом. От шума, гама и суматохи начала болеть голова. Вернулся, называется, домой. Выдохнул и перевел взгляд на Колю, что появился. Внезапно мой телефон снова зазвонил. Достал телефон из кармана. Номер на экране был мне незнаком. Мелодия звонка смешалась с шумом голосов всех, кто находился в гостиной. Я с трудом различал ее в этом гомоне, потому, не обращая внимания на тех, кто что-то мне говорил, вышел к лестнице на второй этаж и принял вызов. «Кирилл Дмитриевич», — раздался в трубке смутно знакомый голос. «Он самый, с кем я говорю», — ответил, прижав правую ладонь к уху. «Кажется, в гостиной не заметили моего отсутствия, или сочли его недостаточным, чтобы прервать разговоры. Проректор по внеучебной занятости студентов, Шелестов Лаврентий Петрович», — представился голос. «Точно, Шелестов. Вот чей голос». В голове тут же мелькнула гадкая мысль, что я ни разу не вышел на дистанционные занятия, да и по времени явно пропустил день возвращения. Неужели звонит сообщить о моем отчислении? «Добрый вечер, Лаврентий Петрович», — глубоко вздохнув, произнес я. «Если вы насчет моих пропусков, то у меня есть уважительные причины». «Знаю я ваши причины, Орлов», — забубнил в трубку проректор. «Можете выдыхать, как бы я ни хотел и не пытался, но отчислить вас не вышло». «А как?» «Видимо, тайная канцелярия решила мои проблемы в Академии бонусом к остальному договору». «Тогда зачем вы звоните?» — поинтересовался я. «Кирилл Дмитриевич», — Шелестов замялся на мгновение, — «вы собираетесь возвращаться в Академию? Если да, то прошу вас прибыть сейчас же, что завтра утром вы были уже на занятиях». Судя по его тону, он сам не верил, что просил об этом. Для меня это тоже стало неожиданностью. «К чему такая спешка? Завтра суббота, приеду в воскресенье». Так я ему и сказал. «Дело в том, что завтра на военной кафедре пройдет распределение по отрядам и ускоренный курс молодого бойца». «Каким отрядом?» – удивился я, Какой курс? Зачем, Кирилл Дмитриевич, а вы телевизор смотрите? Задал вопрос Шелестов и тут же, словно поняв, что нет, добавил. Включите сейчас и посмотрите. Буду ждать вашего звонка. Последние слова он произнес спокойно, но я ощутил тревогу в его голосе. Просьба была странной, но, в целом, безобидной. Так что я прошел обратно в гостиную и, не обращая внимания на стоявший там гвалт, включил плазму. Первое, что бросилось в глаза, это плашка прямое включение. Красной полосой она перечеркивала экран телевизора сверху. Внизу шла бегущая строка, для тех, кто не мог слышать, а только читать. По центру же экран показывал императора Российской империи Михаила V, V. Глаза его глубоко запали от недосыпа, бледные губы сурово поджаты. Лицо мужчины говорило о сильной усталости и о том, что он не пользуется услугами гримеров. «Граждане империи», — произнес Михаил Константинович, — «я сразу же вспомнил его отчество, с прискорбием сообщаю, что против нашего государства совершен акт агрессии». Он, словно задумавшись, сделал паузу и продолжил. «Неведомый враг атаковал не только границы нашей империи, но и, так же, как и в других странах, открыл порталы в иные реальности на нашей территории. Внизу побежал список городов, где произошло нападение. Пока что там фигурировали только два имени – Орел и Великий Новгород. Благодаря отличной работе тайной канцелярии, нам удалось купировать эти прорывы и закрыть порталы», – продолжал император. «Мы отбили атаку тварей, которых назвали троллями, но потери среди мирного населения оказались непомерно высокими». Вторя его словам, пошли сухие сводки о погибших. В Орле около 500 человек и в Новгороде больше 1000. Вооруженные силы империи были заранее приведены в боевую готовность, но они стянуты и завязли в боях на границе, там у нас пока нет успехов по закрытию порталов. Мое удивление от его слов прошло, когда показали кадры боев. Маги и солдаты императорской армии сражались совсем с иными существами. Если тролли и гоблины больше характерны для западной мифологии, то тут я увидел до боли знакомых демонов и чудовищ Древнего Египта, которые теснили наши войска. Огненные птицы пикировали с неба, взрывались огненными каплями от попаданий мощных заклинаний и ракет. По земле носились странные, с точки зрения современного человека, химеры. Головы крокодилов соседствовали с телом льва и лапами бегемота. У других головы были орлиными, а тело мощное, как у кабанов. Отдельные кадры показывали атаку псоглавцев. Отвратительные твари, отличимые от человека только головой и когтями на пальцах. Чудовищ оказалось много, разных видов, но все они когда-то досаждали именно египтянам. А значит, кто-то открыл порталы в их нижние миры. Потому и не смогли пока найти способ закрыть их. Он точно отличается от технологии раскрытия северных порталов. Насколько я помню, мы чертили пентаграммы на земле, когда хотели попасть в другой план. Надо бы сообщить тайной канцелярии об этом, но, боюсь, у них возникнет еще больше вопросов. Да и закрыть их не так просто. Там нечего уничтожать, нет артефакта, надо провести специальный ритуал, ну или, как минимум, нарушить пентаграмму. Это не уничтожит врата, но уменьшит поток монстров. Изображение сменилось, и с экрана на меня снова смотрел император. В этот момент я понял, что в комнате очень тихо. Гомон от разговоров исчез. Я огляделся, все, и домашние, и гости, стояли вокруг меня и, затаив дыхание, смотрели в телевизор. Граждане, с болью в сердце сообщаю, что многие наши соседи на грани поражения, продолжил император Михаил, мир стремительно меняется и нам, чтобы выжить, необходимо обратиться к решительным мерам. Михаил Константинович прервался, и повисло тягостное молчание. Он тяжело пожевал челюстью, посмотрел с экрана так пронзительно, словно вживую, и с трудом, словно выжимал штангу в несколько центнеров, произнес: